Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Черт, я же просил их всегда запирать. Я не для того раздал ключи. Темный коридор. В дальнем его конце отворилась дверь, и из нее струился слабый приглушенный свет. Сами понимаете, квартира коммунальная. Дом вроде скоро снесут, но до сих пор все не ясно. Так что обстановочка соответствующая. Хлам, рухлядь, мусор, грязь. Но комната большая, можно сказать, огромная. Можно сказать, целая зала. Подходит для собраний. Не ушибитесь вот здесь. Здесь вот угол буфета выпирает. Сосед поставил. Он сейчас не живет. Михалыч бормотал, идя к двери впереди маркетинга и не маркетинга. Они вошли в комнату. Видно было плохо. Свет шел только от лампы, похожей на гриб, стоявшей на большом круглом столе, что располагался в самом центре. Дырявый абажур накрыт плотной тряпицей с бахромой по краям. Возле стола стоял человек. Он говорил. Этот самый Лан был учителем Гитлера. Он основал общество. Оно называлось Астара, кажется, по имени языческой богини весны. Он создал науку. Называется теозоология. Мне эта наука ужасно нравится. «Про что наука-то?» – спросил кто-то из темного угла. Не маркетингу показалось, что голос принадлежал внуку фотографа, но лица говорившего он разглядеть не мог, так как вдобавок к темноте его загораживал какой-то человек. Большая комната была наполнена народом. Выделялось несколько бритоголовых парней, а остальные же были вполне заурядными людьми, из тех, на кого не обращаешь на улице никакого внимания. Среди них Немаркетинг сразу приметил многих сотрудников представительства, в том числе даже и помощницу главного бухгалтера, немолодую женщину, работавшую в представительстве чуть ли не со дня его открытия еще в советские времена. Вид у сотрудников представительства, насколько мог разобрать Немаркетинг в полумраке, был очень напряженный. Все они сидели друг от друга порознь. «Я всех деталей не уловил», — продолжал говоривший. «Но суть в том, что в глубокой древности землю населяло несколько разных видов людей. Умные и благородные арии, и тупые, жадные и подлые гориллы, только и способные на то, чтобы разрушать и совокупляться. Арии были носителями интеллекта и творчества, в то время как существовавшие рядом с ними грубые гориллы — ненавидели их и были сильны только в хитрости, низости и разрушениях. На беду женщины ариев легко и охотно вступали в отношения с гориллами. И вот теперь в мире все перемешалось. Арии и гориллы перемешались. Но есть народы, в которых арийской крови больше, а есть, в которых почти вся кровь – кровь горилл. Все из того же темного угла кто-то истерично выкрикнул. «Перестаньте нести гадости! Иначе я мразь!» Голос был уже не внука фотографа. «Тихо, тихо! Я же вас предупреждал! В моей квартире, чтобы никаких драк!» — сердито сказал Михалыч. «А что он несет? Арии, гориллы! Я пришел сюда заниматься каббалистикой, а не выслушивать всякие оскорбления. Повторять всю эту дичь про ариев. Бред!» «Между прочим, все это подтверждается», — проговорил Михалыч. Он пробрался к столу ближе. Немаркетинг принялся рассматривать, насколько это было возможно, в полумраке стены комнаты, наскальную живопись, о которой говорил Михалыч. То ли это так были разрисованы обои, то ли поверх обоев были наклеены большие куски расписанной бумаги, но стены представляли собой один большой коллаж из фашистской и коммунистической символики и дурно исполненных портретов каких-то незнакомых маркетингу личностей. Впрочем, фашистской символики было здесь все же больше, чем коммунистической. Еще здесь были изображены какие-то каббалистические знаки. Видимо, они имели отношение к тем занятиям каббалистикой, про которые говорил возмущавшийся человек. Окно комнаты вместо штор закрывали огромные красные полотнища с черными свастиками, нарисованными в белых кругах. Михалыч продолжал. «Я только совсем недавно узнал, что весь этот бред...» Какой-то молодой человек, стоявший у плотно зашторенного окна, неодобрительно хмыкнул. «Он подтверждается. 2 500 000 и 100 000 лет назад эволюция выплюнула из себя три вида двуногих. Три племени. Последние самые развитые, как мы. Но предыдущие звероподобные племена не вымерли. Они смешались с последующими. Невероятно, но это подтверждено современной наукой. Бред подтвержден». «Вот», — радостно воскликнул молодой человек, — «а вы говорите бред». Кто-то тронул Немаркетинга за рукав. Он обернулся. Перед ним стоял беспризорник. «Ты тоже здесь?» — удивился Немаркетинг. «Да, я с ними так только, чтобы время как-то убить. Я сейчас съемки и телепередачи жду, вот и болтаюсь по Москве. А что еще делать? Не в озера же мне возвращаться. При современной информационной жизни никаких озер на самом деле давным-давно просто не существует. То есть городок физически есть, да только людишки там живут лишь телом, железом. Иначе говоря, хардом. А софтом, душой, они давно уже здесь, в Москве, а то и подальше, где-нибудь в Штатах. А раз душ ничьих в озерах нет, то и информации тоже нет. Все информации давно двинули в великий город Москву. А там, в чертовых озерах, подыхает индустриальный мир. А с ним и тела тех, кто не смылся. А я оттуда смылся, и вот, веду современный образ жизни, распространяю информацию. Я и хардом, он показал свой довольно крупный кулачок, и софтом здесь, в Москве. Как вам мои слова? Все понятно? Все понятно. Разучил хорошо, проговорил Немаркетинг беспризорнику. Теперь у тебя и с хардом, и с софтом, и с информационной жизнью все в полном порядке. Не волнуйся, Пенза останется доволен. «Все понятно», — сказал тем временем Маркетинг Михалычу. «Теперь до меня дошло, о чем была твоя туманная фраза. Пытаешься конкурировать. Борьба за умы двух богов в пределах одной отдельно взятой фирмы. Думаешь, я такой идиот, что останусь здесь? Мы уходим». Он потянул Немаркетинга за рукав. Тот вопросительно посмотрел на него. «Не боишься?» Губы Маркетинга презрительно дергались. «Здесь уже не религия, политика. Между прочим, пропаганда национальной розни карается. Он тебя хочет втянуть в какое-то политическое мероприятие. Это тебе не я, который хочет пожертвовать собой ради других. Здесь все по-другому. Этот хочет принести в жертву ради своей славы тебя. Сейчас останешься с ним, а потом он тебе велит листовки разбрасывать. Или прикажет зарезать главу представительства. Они же борются с иностранцами и с иностранными засилиями. Думаешь, чего он к нам в представительство устроился? А откажешься, эти парни, видишь, вон, бритые, голову тебе открутят. Тут, знаешь, дело такое. Пойдем, Иуда. Это не наше место». «Иуда здесь! Я!» Громко раздалось из темноты, но Немаркетинг не понял, кто сказал эту фразу. «Да при чем тут эти парни? Они здесь сами в первый раз. – возразил Михалыч. «Что вы несете? Какое зарезать главу?» «Ты же все признал, Михалыч. Брось! Что? Лаврам моим позавидовал? Да ведь лавров пока никаких нет. Теперь я понимаю, почему ты так меня высмеивал. Конкурент!» «Да ты что? Какой конкурент? Оставайся, брось чудить. Вы же на спиритический сеанс пришли. Вот на сеанс и оставайтесь. Что вам эти люди? Не обращайте на них внимания. Послушайте, мы уходим. Не надо нас втягивать в свое мероприятие. У нас скоро будет точно такое же свое», — сказал маркетинг Михалычу и потянул немаркетинга за рукав прочь от Васи Бура. Немаркетинг не противился. Он в то же время чувствовал, что маркетинг останется, досидит до конца, потому что тоже, как и он, немаркетинг нуждается в новых информациях. Пусть даже их получение связано с риском ввязаться в какие-то неприятности. Они, тем не менее, вышли из комнаты. Следом за ними выскочил в коридор и Михалыч. «Не уходите!» – тараторил он. «Останьтесь!» «Не маркетинг. Оставайтесь!» Михалыч решил действовать на казавшегося ему более податливым не маркетинга. «Ну что, остаетесь?» «Я не знаю». «Вы ничего не поняли. Вы думаете, мне это нравится?» — ободрился его неопределенным ответом Михалыч. «Суть совсем в другом. Эти бритоголовые парни здесь в первый раз. Они здесь случайные люди». Маркетинг пошел к двери на лестницу. Немаркетинг нерешительно следовал за ним. «Послушайте, останьтесь!» Михалыч в отчаянии схватил немаркетинга за рукав. «Я и сам прекрасно понимаю, что все это похабщина и ужасная, самая невероятная и нечеловеческая дичь, которую только можно придумать. Но разница между мной и вами заключается в том, что вы полагаете, что это глупость. Ну, допустим, вы полагаете, что это глупость и некоторая низость, которая нужна, ну, так скажем, самым неразвитым и необразованным и костным представителям рода человеческого. Я же, напротив, полагаю, что во всем этом существует огромный высший смысл, что это необходимо. Я только не могу объяснить это вам, потому что я и сам не могу разгадать до сих пор всю эту механику. Я только знаю, что это не чушь и не дичь. Я поклоняюсь обычным среднестатистическим людям, тем самым, вместе с которыми я каждый день толкаюсь в транспорте и хожу по улицам. Конечно, с точки зрения... Я говорил вам возле нашего офиса, когда мы встретили этих. Я говорил, нахожу в обычном, никакими обычными достоинствами, не отличающемся среднестатистическом человеке, странную прелесть. Главная мысль здесь – человеческое уродство, человеческая темнота, грязь человеческой натуры, ее темные стороны, тупость, ленность, косность и низость собравшихся здесь людишек, 9/10 всех людей, большинство тупые и низкие. «Зачем вам такие?» – резко спросил маркетинг. «Так ведь и Христос искал и находил себе самых первых сторонников и сподвижников среди людей темного звания и происхождения, среди отбросов общества». Не маркетинг вздрогнул и потом взглянул на маркетинга. В коридоре было достаточно темно, но даже при таком плохом освещении немаркетинг заметил, как побледнел маркетинг. Тот вскрикнул. «Ты видишь? Ты видишь, что происходит? Он говорит то же самое, что и я!» Маркетинг резко повернулся к Михалычу. «Откуда? Откуда вы это знаете? Ведь не я же вам об этом говорил!» — и истерически прокричал он. «Конечно, не вы. Я до всего дошел своим умом. Я же тебе говорил, свято место пусто не бывает. Вот он, конкурент. Он понял все ровно то же, что и я. Я же тебе говорил. Ты мне ничего не говорил. Идея носится в воздухе. Скоро пророком не назовет себя только ленивый. Скоро компьютер станет сочинять религии. Неизвестно, к чему это приведет. Может быть, это будет нам невыгодно. Ты понимаешь, что я имею в виду? Они же под себя все выстроят. Надо скорее что-то делать. Мы же опоздаем. «Я ничего не понимаю», – удивленно проговорил Михалыч. «О, Боже, я же говорил!» – приходил во все большее волнение маркетинг. «Я же говорил! Меня опережают! Он уже пришел к тем же самым выводам, что и я!» Он прошел обратно в дверь и начал метаться по комнате. Все, кто был в комнате, включая бритоголовых парней, смотрели на него с недоумением. «Перестань! Хватит! Успокойся!» Немаркетинг взял его за плечи и попытался остановить. «Да, ты прав», — вдруг сказал тот. «Не нужно при всех об этом говорить». Он как будто успокоился. «Наше дело не такое, о котором надо со всеми говорить. Черт, я же говорил, все верно. Все до мельчайших подробностей верно. Скоро за эту идею не схватится разве что совсем ленивый». Вновь он начал метаться по комнате. Черт, я теряю время. О, Боже, мне плохо. Суккуб, он опять беспокоится. Ему не нравится здесь. Он говорит мне, что это должен сделать я, а не кто-то другой. Суккуб, мне плохо. Все, кто был в комнате, оцепенели. Там сбоку, на полке, бутылка с водой. Дайте ее сюда. Твердым, жестким голосом велел, глядя на Немаркетинга, Михалыч. Немаркетинг повиновался. Михалыч уже был возле маркетинга. Приобняв его, он подталкивал маркетинга куда-то в сторону темного угла. «Не надо, поймите, я должен быть первым», – бормотал маркетинг, но все же повиновался. Михалыч подвел его к стоявшему, как оказалось, в углу креслу и бережно помог в него опуститься. «Мы ждем вас! Пора начинать!» – визгливо воскликнул один из людей, находившихся в комнате. «Я все время в контакте с теми свойствами большинства человеков, которые приводят к появлению таких вот монстров, как этот вот маркетинг», – продолжал, повернувшись к немаркетингу, бормотать Михалыч, наклоняясь тем временем к маркетингу и помогая ему пить воду из пластиковой бутылки. А остальные участники спиритического сеанса вряд ли могли расслышать его. «Скажу вам честно, не маркетинг. Рисунки должны помочь нам вызвать из небытия таинственных и ужасных духов, что, впрочем, естественно, поскольку мы проводим спиритические сеансы». «А зачем вам именно ужасные?» – громко спросил маркетинг, который все это время напряженно прислушивался к речам Михалыча. «А разве бывают духи не ужасные?» Раздалось из другого темного угла комнаты, и оттуда на свет лампы вышел внук фотографа. «Духи находятся в той области, которая для человека загадочна и непостижима. Следовательно, как все неизвестное, они опасны и ужасны. Ведь мы не можем предугадать, что они принесут нам. Итак, мы хотим оживить загадочных и ужасных духов». «Вы тоже здесь?» – проговорил Немаркетинг. «Так я же вам сразу сказал, что он тоже будет», – сказал Михалыч. Внук фотографа продолжал. «А вы знаете, что если уж и вызывать демонов, то я хочу вызвать из себя таких демонов, как глупость моего прошлого, глупость, над которой я насмеялся, от которой я отказался, которую я назвал глупостью». «Вот он знает», – он показал на Немаркетинга. «Он как-то во время нашей первой встречи слышал, как я говорил. Я собираюсь вернуться к своей совсем еще юношеской глупости, к своим совсем еще юношеским взглядам. Когда-то я заклеймил их как ложные, ошибочные, незрелые, вызванные просто-напросто отсутствием жизненного опыта. Но зачем я их заклеймил? Давайте начинать. То есть я не совсем понял, пробормотал маркетинг. А что тут понимать? Это, по-моему, слишком уж просто и ясно. Неужели никто... Да нет, что же я тут спрашиваю? Тут же и так все ясно. Не то, что никто, и не то, что неужели, а все и точно. Всем прекрасно известно, что человеком в ранней юности, да и не только в ранней, да и вообще в юности очень сильно движет заблуждение. И самые прекрасные, самые интересные, самые волнующие планы и надежды молодого возраста насквозь пронизаны заблуждением. Потом, когда эти надежды отчасти рухнут, мы объясняем себе их крушение тем, что они с самого начала были обречены на поражение, так как были построены на фундаменте заблуждения. Мол, молодая глупость. С высоты своего опыта, с высоты своего понимания мы смотрим на себя самих в юном возрасте и повторяем: «Боже, какой же я был дурак! А раз так, то все, что было, это глупость и заблуждение, и не стоит никакого внимания. Ведь чего же возвращаться к глупости и заблуждению? Ну а если это была не глупость и не заблуждение? И могло все состояться так, как мечталось, но только повернуть надо было чуточку иначе. Глупость, скажете вы, чушь. Никак это невозможно было повернуть. А можно было бы, давно бы уже повернули. Ну а если не так? Если в глупости и чуши был какой-то глубокий практический смысл, который просто не удалось тогда дожать, потому что действительно в тех условиях и при том понимании дела дожать было невозможно. Какой-то незнакомый не маркетингу человек начал говорить: «Вкратце расскажу вам принцип действия. Мы все садимся вокруг стола. По счастью, такой стол есть». В основном говоривший обращался к бритоголовым парням. Они слушали с огромным вниманием. Немаркетинг заметил, что один из них понемногу отхлебывал пиво из бутылки. Вот он перестал это делать и поставил почти полную бутылку на пол рядом с собой. «Круглый, куплен в схолатчину. Правда, пластиковый, но другого не нашлось», – проговорил кто-то из темноты. В большой комнате коммунальной квартиры было по-прежнему весьма темно. «А его зачем вы нарисовали?» – спросил Немаркетинг, показывая на нарисованный в этом месте на стене портрет Гитлера. «А какие нормальные люди избрали бы на совершенно свободных выборах Гитлера?» «С вашей, может быть, точки зрения и ненормальный, а с моей вполне нормальный», – пробурчал кто-то у Немаркетинга за спиной. «Его не избрали. Нормальный, ненормальный», – пробурчал кто-то. «Нормальные или ненормальные – это не важно, не будем спорить. Главное, что это мои любимые люди. То, что они избрали Гитлера на свободных выборах, кажется вам проявлением тупости», – продолжал Михалыч, обращаясь уже к одному немаркетингу. «Да, я тоже с этим согласен. Но вы бы знали, какой особенный, ни с чем не сравнимый восторг испытываю я, когда убеждаюсь в просто-таки невероятной биологической тупости и скотстве людей». Краем глаза Немаркетинг заметил, как Маркетинг задергался в кресле, на которое его усадили. Мирок, в котором выставлено выпукло и очевидно все тупое существо человека, доставляет мне величайшее наслаждение, продолжал Михалыч. «Я обожаю взирать на такой мир. Я бы хотел участвовать в строительстве такого мира. Мира, построенного на человеческой глупости. Единица, умная единица, среди толпы по-настоящему ничто. Что может единица? Я считаю, что возможности человеческого мозга чрезвычайно ограничены». «Вот и я на это тоже напираю», – воскликнул сидевший рядом с ним Лепок. «Среди возможностей возможности массы людей. Ведь всегда необходимо рассчитывать на массу, чрезвычайно низки. Потому возможно говорить о поводырях, царях, диктаторах, гуру и прочь. Они постоянно станут возникать. Короче говоря, старая песня. Одни люди властвуют, другие подчиняются. Мой псевдоним НТ – низость и тупость. Главное – произвести впечатление. Содержание неважно. Все это сумерки, но сумерки моральны. Я вам, как культурному и моральному человеку, доказываю, что сумерки моральны, даже со стороны дня моральны. Ну и что? А значит, что надо действовать. Первая трибуна – передача. Там я скажу. Маркетинг опять заерзал в своем кресле. «А это кто же, Сталин?» – продолжал спрашивать Немаркетинг, разглядывая стену. «Да, как видите, здесь есть и такой образ. А значит, я точно не фашист. Думал, не похоже, он мне удался еще хуже, чем Гитлер». «Нет, Сталин вам удался вполне узнаваемо. Даже не знаю, отчего так хорошо получилось. Я его перерисовывал по квадратам с какого-то официального портрета. Знаете, разбиваешь на квадраты и перерисовываешь. Вот что я хочу по поводу этого сказать. В Сталине и во всем, что с ним связано, я просматриваю совершенно четкую аналогию со временами Инквизиции. Заметьте, там появление веры и через какое-то время, конечно, достаточно долгое появление Инквизиции. Миллионы сожженных, как я читал. Были даже целые области в Германии, где уцелели всего несколько женщин. Остальные были сожжены, как ведьмы. То же самое и со сталинщиной. Новая вера только не в Христа, а в коммунизм. Потом инквизиции. И там репрессии порождали в народе не желание сопротивляться и прекратить этот ужас, а только еще большую веру в ведьм, врагов народа и их злодейства. Бритоголовые не обращали на Михалыча никакого внимания. «Круглый стол необходим потому, что мы сядем вокруг него, будем держать над ним руки, еле-еле, едва-едва приподнятыми, и стол начнет сам, под действием вызываемых духов, двигаться», продолжал рассказывать им незнакомый не маркетингу человек. «Да, еще необходима полная темнота». «Это обсуждаемо. Это до конца не ясно. Возможно, разные методы», – проговорил опять кто-то из темноты. «Лично я настаиваю на свече». «Хорошо, я согласен. Вы настаиваете на свече. Возможен и комбинированный вариант». Они начали рассаживаться вокруг стола. Глава 27. «Это несправедливо. Она только что умерла». Спиритический сеанс. «Итак, мы вызываем дух умершей, той, которую, когда она была жива, мы знали под именем мадам С. Конечно, у нее есть какое-то другое, настоящее имя, но мы его не знаем, а потому, полагаю, она учтет это обстоятельство и, не обижаясь на нас, откликнется». «Я протестую!» – вдруг воскликнул Немаркетинг. «Мы не можем спрашивать ее ни о чем. Это несправедливо. Она только что умерла. Это кощунственно». «Ничего, ничего. Нынче времена пошли другие, информационный век. Нынче ни у кого нет времени на раскачку, даже у мертвецов, даже у духов». «Погасим лампу и зажжем свечу», — проговорил тот самый человек, который все время сидел в темноте. «Ерунда, все ерунда», — проговорил кто-то. «А я готов поверить», — сказал другой голос. «Бред, все бред», — громко произнес третий. «Да, у меня особый способ. Он уже был апробирован. Вот этот стол и свеча, стоящие на нем. Мы задаем вопросы. Дух передает нам свои ответы, откликаясь на «да» или «нет». Либо колебанием пламени свечи, либо стуком ножек стола. Нет, все-таки, мне кажется, сомнения не маркетинга достаточно обоснованы. Можем ли мы вызывать дух женщины, которая умерла столь недавно? Может быть, ее душа еще не достигла? Как там? Куда она должна попасть? Вот и отлично. Не достигла, еще лучше. Нам будет проще к ней обратиться. Тут же ответил Михалыч. Давайте, давайте. Все, держим руки над столом. Внимание! Я начинаю. Все и так уже были готовы. Михалыч выключил лампу, и комната погрузилась во мрак. Кто-то кашлянул. Некоторое время была полная темнота и тишина. Потом чиркнула и ярко вспыхнула спичка. Михалыч зажег свечу. Ее пламя осветило сосредоточенные лица. Потушив спичку и засунув коробок в карман брюк, Михалыч воздел над столом руки. Несколько мгновений он молчал, словно бы сосредотачиваясь. «Дух умершей мадам С., явись нам! Приди сюда к нам в эту комнату!» Начал он негромким, глухим голосом. Минуту или больше ничего не происходило. Затем пламя свечи сначала медленно отклонилось вбок, потом резко заметалась из стороны в сторону. «Да у вас здесь сквозняк!» — пробормотал Немаркетинг. Никто не обратил на его слова никакого внимания. «Та, которую мы знаем под именем мадам С., ты здесь?» — зловещим голосом произнес Михалыч. Пламя свечи тем временем продолжало скакать из стороны в сторону. «Она здесь! Она явилась нам!» — провозгласил Михалыч торжественно. «Сквозняк! Простой сквозняк!» — продолжал бормотать Немаркетинг. «Это же кто-то просто вошел, открыл дверь и подул сквозняк!» Громко сказал со своего кресла Маркетинг. Сидевших вокруг маленького стола, из которых лишь Немаркетинг и Лепк были сотрудниками представительства, охватило лихорадочное возбуждение. «Она здесь! Здесь! С нами!» произносили они каким-то странным истерическим шепотом. «Вопросы! Какие будут вопросы? Что будем спрашивать?» Михалыч, на котором всеобщее возбуждение никак не отразилось, казалось, хорошо знал, что и в какой момент нужно сказать. Выждав некоторое время, когда сидевшие за столом, так и не решив, что спросить у духа мадам С., смолкли, он неожиданно громко объявил. «Мадам С., мы хотим узнать, что ждет нас всех в ближайшем будущем». Пламя свечи как раз в этот момент перестало колебаться. А опять стало тихо. «Я же сказал, руки держать над столом!» Властно прикрикнул вдруг Михалыч, потому что некоторые из сидевших за столом за этим возбуждением позабыли, что надо держать руки, и убрали их под стол. Все тут же опять подняли кисти рук над поверхностью круглого столика. Опять воцарилась полная, ничем не нарушаемая тишина. Собравшиеся в комнате напряженно смотрели на свечу, но пламя, ровное и в этот момент необычно высокое, было неподвижно. «Мадам С., вы поняли, что мы хотим от вас узнать?» Негромко, но очень отчетливо проговорил Михалыч. Пламя не двигалось. «Я же говорил, рано, ее душа еще не отлетела», — произнес и прежде сомневавшийся человек. «Руки держать над столом!» — совсем уж грубо воскликнул Михалыч. «Она уже здесь! Здесь!» В этот момент он задул свечу. Кто-то кашлянул и заерзал. Разглядеть в кромешной темноте ничего было невозможно. Раздался какой-то стук. Заунывно, монотонно и как-то очень отстраненно Михалыч произнес: «Дух мадам С., присутствующий в этой комнате, дай нам знать, что ждет нас всех в ближайшем будущем». «Держите руки над столом! Держите руки, это важно!» — произнес кто-то, но не Михалыч. Опять послышался стук и какой-то ясно различимый скрип. «Стол двигается!» «Тише!» — все говорили другие, но не Михалыч. «Все в ближайшем будущем будет хорошо!» Заунывно, словно и не своим голосом даже, произнес Михалыч. Ничего не происходило, было тихо. «Что-то произойдет?» Все так же не своим голосом спросил Михалыч. Стол задрожал. Опять послышался скрип, как будто опора круглого стола медленно ползла по полу. «Мошенник!» выкрикнул со своего кресла маркетинг. «Не верьте ему! Верьте мне! Я все расскажу вам! Я знаю все! Я новый бог!» «Заткните его!» — выкрикнул кто-то. «Тише, тише!» — увещевали их другие. «Дух той, которую мы знаем под именем мадам С., ответь! Можем ли мы понимать, что в представительстве произойдет что-то плохое?» — продолжал Михалыч. Раздался отчаянный скрип двигавшегося стола. «Так и есть!» — воскликнул Михалыч. «Что-то произойдет! Я так и предчувствовал!» «Что случится?» — выкрикнул один из присутствовавших на сеансе сотрудников представительства. «Не надо спрашивать», — оборвал его Михалыч. «Я сам буду спрашивать у нее. Я ваш медиум. Я посредник между вами и духом». Воцарилась напряженная тишина. Стол больше не двигался. Чиркнула и вспыхнула спичка. Неожиданно для всех Михалыч зажег свечу. Пламя ровным столбиком устремилось вверх. «Дух той, которую мы знали под именем мадам С., ответь!» Пламя чуть-чуть шевельнулось. «Ответь нам, умрет ли кто-нибудь в представительстве?» Пламя не шевелилось. «Что за вопросы? Умрет, не умрет? Не об этом спрашивать надо!» Возмутился кто-то из тех, что сидели не за самим столом, в комнате собралось довольно много народа, а сгрудились возле него. «Дух той, которую мы знали под именем мадам С., ответь! Можем ли мы понимать, что никто в представительстве не умрет?» Пламя слегка колыхнулось. «Да, она подтверждает!» Радостно проговорил один из сотрудников представительства. «Никто не умрет!» «Хорошо. Тогда задаем следующий вопрос», — сказал Михалыч. «Поставим его так. Будут ли у представительства проблемы?» Пламя несколько раз дернулось из стороны в сторону. «Идиотский вопрос», — откомментировал маркетинг. «В представительстве всегда были проблемы и будут проблемы. Без проблем нельзя!» «Дух той, которую мы знали под именем мадам С., ответь нам, Из-за чего будут проблемы в представительстве? В то время, как Михалыч произносил это, пламя вдруг начало отчаянно метаться из стороны в сторону. Раздался треск. «Что это значит?» Растерявшись от такого поворота, неожиданно сказал Михалыч. «Она хочет сказать, очень хочет сообщить что-то!» Воскликнул незнакомый не маркетингу человек, стоявший за его спиной. Пламя продолжало истерично метаться. «Надо подождать!» — сказал кто-то. «Это сквозняк!» Раздался торжествующий хохот маркетинга. «Что вы несете?» — тут же возразил кто-то другой. «При чем тут сквозняк? Это она! Она!» «Вы сами признаете, что все это бред и только лишь сквозняк. Сосед открыл дверь и сразу начало дуть». Действительно, в коридоре в последнюю минуту раздавался какой-то шум, и даже что-то с грохотом упало. Тревожное выражение появилось на лице Михалыча. «Это теперь, сосед! А до этого все было правильно!» — настаивал тот, кто говорил, что это она. «Дух той, которую мы знали под именем мадам С. Ответь нам, будут ли проблемы из-за неудачи той новой маркетинговой программы, про которую говорил глава?» — спросил Михалыч. Неожиданно треск прекратился. Пламя ровной свечкой вытянулось вверх. «Мадам С. — вдруг сказал немаркетинг, — ответь нам. В представительстве кто-то умрет? Ты посетишь нас?» Пламя отчаянно рванулось из стороны в сторону, словно хотело оторваться от свечи. «Что за глупость? Что за кощунство? Как она может посетить нас, если ее уже нет в живых? Она же разбилась вместе с самолетом!» «Она дала знать, что кто-то умрет! Она посетит нас! Это мадам Смерть!» — завопил немаркетинг. «Немаркетинг, вы дурно сделали! Вы провокатор! Вы сами не верите в то, что сказали!» «Перестаньте! Это несерьезно! Черт возьми, кажется, действительно сквозняк!» Неожиданно Михалыч задул свечу. «Эй, Михалыч, ты там?» — раздался отчаянный стук в дверь. «Михалыч, что за дела?» Кажется, назревал какой-то скандал. Еще раз раздался стук, но затем все стихло. Михалыч не произносил ни слова. Все замерли. Выждав несколько мгновений, стук не повторялся, Михалыч заунывным голосом произнес: «Дух той, которую мы знали под именем мадам С., ответь нам, будут ли в представительстве увольнения? Руки держите над столом!» Раздался отчаянный скрип. «Будут! Будут! Она говорит, будут!» «Дух той, которую мы знали под именем мадам С., ответь нам, будут ли эти увольнения массовыми?» Раздался стук, который тут же слился с отчаянным стуком в дверь. «Будут массовыми! Она подтвердила, что увольнения будут массовыми!» — раздалось за столом. «Михалыч, я же тебя предупреждал!» Стук в дверь становился все сильнее и сильнее. Дверь задергалась. «Боюсь, что нам придется закончить», — мрачно проговорил Михалыч. Странно, но все, не задавая никаких вопросов, тут же повставали со своих мест и начали выходить из комнаты, в которую тем временем вбежал какой-то взъерошенный, плохо одетый человек. Он был чем-то крайне возмущен и, глотая ртом воздух, уставился на Михалыча, от возмущения не в силах произнести ни слова. Не дождавшись продолжения этой сцены, немаркетинг с маркетингом поднялись со своих мест и вышли в коридор коммунальной квартиры. Затем через настежь распахнутую дверь на темную, полуразвалившуюся лестницу и оттуда на улицу. У подъезда остановились. Мимо них проходили участники спиритического сеанса. А оказалось, что сотрудников представительства среди них гораздо больше, чем разглядел с самого начала в темной комнате Немаркетинг. Большинство было чрезвычайно возбуждено. Лишь один человек опустил глаза и постарался как можно быстрее и незаметнее прошмыгнуть мимо коллег. Остальные в волнении переговаривались друг с другом. «Вы думаете, во все это можно верить? А как же? Иначе я бы не стал во всем этом участвовать», — расслышал Немаркетинг. Из двери подъезда вышел Лебок. «А, вот вы где!» – произнес он обрадованно, увидев Маркетинга и Немаркетинга. «Да, любопытные сведения получили мы от этой мадам С». «И что вы думаете?» – спросил у него Маркетинг. «Думаю, все сбудется». Лебок неожиданно помрачнел и, развернувшись, зашел обратно в подъезд. К ним уже в этот момент подошла помощница главного бухгалтера. «Что он вам сказал?» – спросила она их. «Почему вас это интересует?» – недоверчиво проговорил Маркетинг. «Я спускалась с ним по лестнице. Он нес такую чушь, даже не знаю, можно ли воспринимать такое серьезно». «Нельзя, конечно же нельзя. Что-то в нашей фирме слишком много всяких вещателей и пророков». «А сами-то?» – бухгалтерша усмехнулась. «Кто говорил про царя весны?» «Ладно, ладно, не обижайтесь. В одном я с вами совершенно согласна. Глава представительства слишком постарел. И мне кажется, нормально руководить уже не может. Необходимо освежить кровь. Как вам спиритический сеанс?» «А вам?» «Я склонна во все это поверить. Я хотела задать ей вопрос, уточнить. Жаль, что не успела. Впрочем, я надеюсь, что мы, раз теперь у нас есть такие новые сотрудники, еще повторим это мероприятие». «Какая глупость!» – воскликнул Маркетинг. «Я же говорил вам, не слушайте его. Почему надо мной вы смеетесь, а всю эту дичь про общение с загробным миром воспринимаете серьезно?» «Не обижайтесь, не обижайтесь. Верьте, я отношусь к вам очень серьезно. Мне так понравилось все, что вы говорили. Весна жизни, омолаживание. В этом что-то есть, какая-то правда. До свидания, до завтра», – пробормотала она и пошла прочь. «Ты слышал?» – восторженно произнес Маркетинг. «Она сказала, что в этом что-то есть. Дело потихоньку движется. Люди начинают понимать, о чем я им говорю». В этот момент из подъезда вышел Михалыч и один из парней с выбритой головой. Второй такой же парень шел в нескольких шагах позади них. Он отхлебывал пиво из своей бутылочки и со скучающим видом посматривал по сторонам. Первый же парень, что шел рядом с Михалычем, слушал его крайне внимательно и даже заглядывал ему в лицо. Между Михалычем и парнем шел какой-то разговор. «Дорогой мой, конечно!» – подтверждал что-то Михалыч. «Конечно, все были в глазах большинства странными дурачками и маргиналами. И Ленин, и Гитлер. Поэтому, не знаю, как ты, а я лично хочу поучаствовать во всей этой вакханалии». Увидав Немаркетинга и Маркетинга, Михалыч остановился. «Но в чем будет дело?» – нетерпеливо спросил его парень. «Черт его знает! А с другой стороны, ты же понимаешь, все возможные идеи давным-давно известны. Только скомбинированы они будут как-то по-другому, и, скорее всего, им будут даны новые названия. Некий новый поворотец, который ничего в сути дела не меняет. Новое название, а так все по-старому. И в свете этого у твоих ариев с гориллами большое будущее. Тем более, что все, как я сказал, подтверждено даже и наукой». «Вам понравилось про ариев и низких горилл?» – заискивающе спросил Михалыча парень. «Не то слово! У этой науки прекрасные перспективы!» «Все это, конечно, уже было в прошлом, было проклято и заклеймлено, но я же тебе сказал, немножко другой поворот, иной оттенок, новое название, и все пойдет как нельзя лучше. Наши с тобой гориллы и наши с тобой арии еще войдут в третье тысячелетие». Проговорив это, Михалыч посмотрел на маркетинга. Тем временем из подъезда вновь вышел Лебок. Он схлопнул и положил в карман маленький мобильный телефон-раскладушку. «Ну что? Как?» – спросил его Михалыч. «Он не смог говорить. Какие-то переговоры». «Да и потом я бы тоже сейчас не смог с ним говорить как надо. Вся эта ваша вечеринка выбила меня из колеи. Какое-то у меня теперь непривычное состояние». «Конечно, вы там наворотили, будь здоров. Вернее, застрелиться и не жить. И убогих пригласили тоже неимоверное количество». Внук фотографа при этом почему-то покосился на немаркетинга и маркетинга. «Вот только мне все же по-прежнему не ясно, для чего вы все это затеяли? Только для того, чтобы продемонстрировать, что человек туп, глуп, низок и охотно опускается до веры во всякий самый неимоверный бред? Или вы и вправду собираетесь прикончить главу, а для начала парализовать его работу? Рассказывайте, в чем суть?» «Суть проста, она нематериальна и не связана ни с какими действиями. Это, если можно так сказать, была поэтическая вечеринка, посвященная поэзии сумерек. Ведь я поэт сумерек. Они, сумерки, нравятся мне, доставляют мне чрезвычайнейшее удовольствие. И я убежден в том, что сумерки – это важная и неотделимая часть окружающего мира. Я полагаю, что тупость, глупость и низость человека – это очень серьезные и глубокие вещи, которые всегда недооценивали, преступно недооценивали. В том числе, конечно, и в нашем прекрасном представительстве транснациональной корпорации. В том числе, конечно, и его замечательный глава». «Вот в этом, я боюсь, вы заблуждаетесь», – пробормотал внук фотографа. «Что вы можете знать про наше представительство?» – встрял в разговор немаркетинг. «Вы оба работаете в нем всего-то несколько дней, даже меньше». «Вам немаркетинг», – сказал очень серьезно и строго и сухо внук фотографа, – «надо не подсчитывать, кто и сколько дней проработал в представительстве, а определяться», – проговорил внук фотографа. «В чем?» – немаркетинг был поражен странным тоном внука фотографа. «Как это в чем? Вы же видите, эти два господина борются за вашу душу. Один предназначил вам роль Иуды, другой желает приобщить вас к поэзии сумерек. Вам важно понять, в каком случае спектакль будет лучше, а ваша роль в нем интересней. Кем вы хотите стать в будущих событиях? Просто статистом? Это самая неблагодарная роль. Просто статистом, перевожу, обыкновенным человеком. Быть в эпоху перелома чрезвычайно отвратительно и невыгодно. Вас будут обманывать, мучить, призывать, пропагандировать, унижать, брать в заложники, посылать на смерть, таскать из огня каштаны, к поеданию которых вы не будете иметь никакого отношения. Это ли та судьба, о которой стоит мечтать? Нет, серьезно. Главная мысль, которую я хочу до вас довести, и это, поверьте, мой шаг, мой добрый жест в вашу сторону. Заметьте, я мог бы этого не делать, но я делаю это только из-за вашего отца, который является персонажем из моего чемоданчика неблагополучия. И я уверен, что мой совет вам поможет. Так вот, обыкновенным человеком, сиречь статистом, сиречь обывателем, короче говоря, таким, как все, выгодны быть в сытой, мирной и благополучной эпохе. Но в эпохе перелома, слома, бури и натиска более выгодно оказаться от роли отказаться от роли обычного, такого, как все, человека, потому что эта должность самая страдающая в такие эпохи, и стать человеком необыкновенным. Вам понятно? Мне понятно, но как бы не до конца, проговорил маркетинг. Что ж, извольте, я объясню. Возьмем, к примеру, революцию в России. Великую Октябрьскую или Октябрьский переворот, назовите как хотите. Разве ее главные действующие лица, революционеры, не были до революции, то есть до того, как она произошла, людьми неблагополучными, людьми с обочинами, людьми страдающими? Согласитесь, были? Допустим, были, согласился не маркетинг. А скажем, аристократы, высшие чины армии, да просто люди, так или иначе участвовавшие в царском государстве. Ведь они же были очень благополучны, так ведь? Да, так, опять согласился не маркетинг.